Глава 20. Голос Васкиса поначалу подействовал на меня парализующе. Дыхание на секунду перехватило, весь мир, казалось, схлопнулся до размеров крошечной комнаты. Быстро накатила паническая атака, но почти сразу же, будто отдача от выстрела, в вены выплеснулась волна ярости. «Заезжай и ты в гости!» «Да пошел ты!» — выпалил я, вложив в эту короткую фразу все свое презрение, и повесил трубку. Ноги подкашивались. Не столько из-за затекших от долгого сеанса VR-мышц, сколько от нахлынувших эмоций. Я согнулся, опираясь ладонями о покатый глянцевый бок капсулы и борясь с приступом тошноты. Повторный сигнал вызова раздался почти сразу же, но я не спешил отвечать на него. Мне нужна была хотя бы короткая передышка, чтобы совладать с собой. Ох, как же я ненавидел себя за этот очередной приступ слабости! Но ярость постепенно брала верх над паникой. При этом она быстро видоизменялась, словно ослепительно яркую полоску раскаленного металла вдруг опустили в воду. Шипение, брызги, клубы пара. И на выходе все та же ярость, но холодная, леденящая душу. Я с каким-то садистским удовольствием представил, что бы я сделал с Васкисом, окажись он сейчас передо мной. Боже, да я бы его голыми руками... Стоп, соберись, Фрост, остынь. Пауза затягивалась, и единственное, что меня успокаивало, это то, что сам головорез сейчас наверняка бесится так, что во все стороны слюной брызжет. Надо продолжать в том же духе. Он считает, что контролирует положение? Что он придумал отличный план, как заманить меня в ловушку? Пусть усомнится в этом. Пусть тоже понервничает. Я, наконец, ответил на вызов. «Ну чего тебе?» Вместо ответа полился поток отборнейшей брани. Половину слов я даже не понял, потому что, рассвирепев, Васкис то и дело срывался на испанский. «Ты что, не понял, щенок? Твоя девчонка у нас, и если ты... Ты дебил!» — рявкнул я, перебивая его. «Я 100 раз говорил, что она не моя девчонка!» «А без разницы! Мы ее сейчас...» Я снова сбросил вызов и зажмурился, медленно вдыхая и выдыхая, чтобы хоть как-то успокоить колотящееся сердце. «С вами все в порядке, сэр?» Андроид-администратор замерла рядом с фальшивым выражением участливости на лице. «Вам нужна медицинская помощь?» «Нет, спасибо», — выдохнул я. «Я уже ухожу». Я действительно направился к выходу, каждую секунду ожидая очередного входящего звонка. «Будем рады видеть вас снова», — произнесла андроид, сопроводив дежурную фразу такой же дежурной белозубой улыбкой. Очередной звонок не заставил себя долго ждать. Но на этот раз Васкис, похоже, тоже постарался взять себя в руки. Голос его был почти спокоен, разве что ненависть сквозила в каждом слове. «Ты испытываешь мое терпение, гаденыш! А ты мое! Чего тебе надо?» «Тебя! И если ты не явишься сюда через...» «Да с какой стати? Ты за кого меня принимаешь вообще? За героя боевиков? То есть на девчонку тебе плевать? И на девчонку, и на тебя, и на твоих безмозглых дружков! А к утру меня вообще уже не будет в Бостоне! Чао, Васкис!» Я снова прервал разговор, не дожидаясь ответа. Сам же остановился на полпути к лифту и, не обращая внимания на прохожих, прислонился спиной к стене, откинул голову. Зажмурился, чувствуя, как гладкий пластик стеновой панели холодит затылок. Играя с огнем, разозлить и обескуражить противника — это, конечно, здорово, но ведь Венди и правда у него, и он может отыграться на ней. Об этом лучше не думать, иначе эмоции снова перехлёстывают через край. Но что делать-то, черт побери? Венди мне и правда никто, а в последние дни и вовсе как чемодан без ручки. И тащить за собой хлопотно, и совсем уж бросить жалко. Я уже и не рад, что мы вообще оказались соседями. Но ничего уже не исправить. Из-за меня она попала в беду, и страшно представить, что эти гады могут сделать с ней. Особенно сейчас, когда они, похоже, совсем попутали берега. Черт, надо было забирать ее с собой. Конечно, это еще больше запутало бы наши отношения, но, по крайней мере, я бы сейчас так не терзался. Как так вообще получилось? Ежей ведь вроде прижала полиция после вчерашней заварухи. Я не думал, что они так быстро появятся снова. Снова сигнал входящего вызова. Я шумно выдохнул, готовясь к очередному раунду. Однако вместо ненавистного голоса Васкиса раздался полный боли и ужаса женский стон, прерывавшийся звонкой пощечиной. Лач, сдавленные крики, звуки какой-то возни. Я слушал все это, оцепенев и не в силах даже прервать звонок. «Говоришь, плевать на девчонку!» Вдруг прошипел Васкис так внезапно, что я вздрогнул. На мгновение мне показалось, что он стоит рядом и шепчет мне прямо в ухо. «Что ж, ладно, возможно, я и ошибся в тебе. Вся эта история — одна большая ошибка. Тебе не стоило ввязываться». «Может, и так», — неожиданно согласился он. Но назад уже хода нет. В голосе его мне вдруг почудилась странная тоска и страх, безысходность. Будто это не он держит нож у горла невинной жертвы, а наоборот. Или показалось? Так что слушай сюда, пацан. И если попробуешь опять отключиться, я этой сисястой цепи уши отрежу. Снова становясь самим собой, продолжил Васкис. Ты понял? Я промолчал, но вызов не сбросил. Уже лучше, мерзко хихикнул он. Мы в большом заброшенном доме на Бикон-стрит, возле моста. Найдешь быстро, он там один такой. Если что, спросишь дорогу у местных. Этот квартал называют термитником. Девчонка пробудет с нами до утра. Не явишься? Пойдет на корм рыбам. Придешь, и она останется жива. И лучше тебе явиться в ближайший час. А то Спайку с ребятами уже не терпится с ней позабавиться. Зачем мне вообще приходить? Кто-то сегодня умрет, парень. Либо ты, либо она вместо тебя. Мне терять нечего, учти. И не вздумай эту легавую потаскуху Харрис подтянуть. Мой человек ее пасет. Если она сунется за пределы округа, или если мы вообще заметим хоть одного копа поблизости, мы тут же кончим девку и свалим. Подонок! Задыхаясь, выплюнул я. Решай, пацан, жду. На этот раз он отключился первым. Я же так и остался стоять, хватая ртом воздух, будто получил удар под дых. Так-то, Фрост, а ты уж подумал, что все будет так просто? Что Бога за бороду ухватил? Реальность будто рванула меня за шкирку и от души приложила мордой об асфальт. На фоне эйфории, охватившей меня из-за успехов в наследии, это падение воспринималось особенно болезненно. Ну и чего стоят мои псионические фокусы, мимик и прочая крутизна из игры здесь, в реальном мире? Открыв карту города, я довольно быстро нашел указанный Васкисом квартал. Там действительно был приметный дом у самого моста, полуразрушенный еще в 60-е, во время Второй гражданской войны, да так и оставшийся торчать посреди города молчаливым напоминанием. От моего отеля туда всего минут 20 езды на монорельсе или еще быстрее на кибертакси. Я выбрал монорельс. Сдается мне, что придется заметать следы, а маршруты поездок на кибертакси заносятся в личный профайл. Перемещение на общественном транспорте отследить сложнее, поскольку фиксируется лишь внесение платы при входе в поезд. Все эти предосторожности, конечно, бессмысленны, если меня, к примеру, ведут в режим реального времени с помощью GPS-трекинга и записывают все перемещения. Однако у меня уже не оранжевый статус, и этого быть не должно. К остановке я шагал быстро, то и дело срываясь на бег. Точно так же быстро в голове мелькали мысли, постепенно складываясь в подобие плана. Естественно, один я в эту клоаку соваться не собирался, но и вариантов, кому обратиться за помощью, у меня было немного. Джулия ответила не сразу. Похоже, была занята. Голос был уставшим и недовольным. «Да, Фрост, мне жаль, но у меня опять хреновые новости. Снова влип в какую-то историю? Ты ведь вроде бы уехал из округа». «Так и есть. Я-то в порядке, но Венди... ее похитили. Васкис. Держит в заброшенном доме на Бикон-стрит. Какой-то термитник на границе желтой зоны, прямо напротив MIT, по другую сторону залива». Джулия крепко выругалась. «Так и знала. Васкис и его дружков сегодня днем выпустили под залог. Уж не знаю, откуда у них появились такие деньги. Так, давай все по порядку. Ты откуда обо всем этом узнал?» «От самого Васкиса. Он пытается выманить меня. Для этого и захватил Венди. Про вас он тоже предупредил. Если поедете на место, в общем, будет плохо». «Ясно. В любом случае, это и не мой участок. Я не могу просто так сорваться с дежурства. Но я сейчас свяжусь со знакомым офицером из 7-го округа. Постараемся что-нибудь придумать. Ты сам где?» «Еду на место». «Ты с ума сошел?» «Я постараюсь отвлечь их на себя. Если я не появлюсь там в течение ближайшего часа, они...» «Ты понимаешь, что они этого и добиваются?» «А что вы предлагаете? Прятаться? Венди из-за меня там. Я себе не прощу». «Ладно, поняла. Сделаю, что смогу. Но не суйся туда без моей отмашки. Попробуем выставить тебя как живца». «Но дождись приезда полиции. Я это и хотел предложить». «Хорошо, будь на связи». Ну, хоть какой-то вариант. Хотя у меня не было иллюзий по поводу помощи полиции, особенно учитывая район, в который я направлялся. Это еще хорошо, что у меня есть возможность обратиться к Джулии, а не просто звонить 911. Да, обычные офицеры меня бы и слушать не стали. Это для зеленой зоны копы защитники и воплощения порядка. У нас они больше похожи на надсмотрщиков, делающих вид, что у них все под контролем. Но единственное, что они делают, так это гоняют мелкую шпану, если та совсем уж взорвется. Квартал, прозванный местными термитником, располагался в западной части Бикон-стрит, совсем недалеко от зеленой зоны. От территории знаменитого Массачусетского технологического института его отделяла лишь километровая водная полоса Чарльз-Ривер, преодолеть которую можно по мосту на Массачусетс-авеню. Когда-то это были красивые места: шоссе Сторроу-Драйв, вьющиеся вдоль берега старинные дома, респектабельные отели, рестораны, достопримечательности. До Второй гражданской это вообще был один из самых дорогих районов Бостона. Но жуткие погромы 60-х, а потом и проблемы, связанные с поднятием уровня океана, превратили его в гетто, сравнимое с другими кварталами старого города. Если кварталы к северу от залива со временем восстановили и облагородили, то Бикон-стрит и все, что южнее, сейчас представляло собой жалкое зрелище. Пожалуй, даже похуже 9-го округа. Наши человеники хотя бы построены относительно недавно. Я глядел через окно вагона на проносящиеся мимо убогие полуразрушенные здания, хаотично подсвеченные фонарями и полотнищами рекламных щитов. И в голове, как назло, было пусто, будто в нее прорвался ветер снаружи и выдул все мысли. Хотя, может, это и к лучшему, потому что и терзаний почти не осталось. Я вроде бы пока сделал все, что мог. Или нет? Черт, да ведь по сути мне и обратиться-то больше не к кому. Джулию уже позвонил, номеров телефонов Новой и других отступников у меня не было, даже с Родригесами не удосужился обменяться контактами. Была еще слабая надежда на то, что вновь появится тот жутковатый мужик, спасший меня от ежей в прошлый раз. Но как с ним связаться, я тоже не представлял. Я разве что видел, как он въезжал в квартиру по соседству. Но не переться же сейчас в 9-й округ, чтобы попытаться найти его там. Хотя еще один контакт у меня все же оставался. Правда, очень не хотелось с ним вновь связываться, а уж тем более снова влезать в долги. Но особого выбора не было. Долгие гудки исходящего сигнала наконец прервались знакомым голосом. Как ни странно, вполне довольным. Флектор был в хорошем расположении духа и, похоже, изрядно навеселе. «Какие люди! Чем обязан столь поздним звонком, малыш? Тебе не с кем провести вечер?» «Я по делу», — мрачно отозвался я. «У, какие мы серьезные! И дело снова не терпит отлагательств! Ты что, уже успел промотать все деньги? Даже суток еще не прошло. Мне не деньги нужны, а помощь другого рода. Ну, валяй. Хотя не совсем телефонный разговор, сам понимаешь. На личную встречу нет времени. Да что у тебя там стряслось-то? У меня проблемы с одной бандой, ежи. Обычно промышляли в 9-м округе, в Гиацинте. Может, что-то слышал о них?» Флектор лишь презрительно фыркнул. «А должен был?» «Ну да, о чем это я? Если то, что мне рассказывал Морган о Джинкс, правда, то для них Васкис с его дружками мелюзга, на которую даже не обращают внимания. Но на это у меня и надежда. Как там ворчал старый Чень? Что я сунулся в клетку с тигром, убегая от стаи дворовых псов? А что, если стравить их друг с другом? Ну так к чему ты клонишь, Фрост? У них моя девушка Венди, и они засели в старом небоскребе на Бикон-стрит, в термитнике. Объяснять ему, что Венди не моя девушка, времени не было. К тому же так проще. Он ведь знаком с ней по игре, и я за нее уже заступался». «Интересное кино», — хмыкнул он. «То есть все прямо так серьезно?» «Боюсь, что да». Повисла долгая пауза. Больше я ничего не говорил. Да и так все должно быть понятно. Весь вопрос в том, готов ли будет Флектор пойти мне навстречу. «Жаль девчонку», — наконец вздохнул он. «Но ты же сам понимаешь, что обратился не по адресу. Мягко говоря. Я ведь торговыми делами занимаюсь». «Понял. Ладно, забудь». «Да погоди ты!» — успел остановить меня Флектор, прежде чем я завершил вызов. «Я попробую сейчас пробить эту тему. Перезвоню. Ты, главное, не пропадай. И не наделай глупостей». Я криво усмехнулся. «Легко сказать». Остановка монорельса, на которой мне нужно было выходить, выглядела так, что покидать вагон не очень-то и хотелось. Но я пересилил себя и, подняв воротник куртки и сунув руки в карманы, шагнул на полутемную платформу вслед за немногочисленными пассажирами. Жутко не хватало оружия, даже не пистолета, а хотя бы дубинки. Она бы придавала хоть какой-то уверенности. Глупо, конечно, особенно если вспомнить, что во время последней нашей стычки ежи засветили и огнестрел. Кстати, еще один пунктик в череде странностей последних дней. Исходя из того, что я знал, ежи всегда были бандой мелких хулиганов и вымогателей. И хотя у той же Джулии давно сидели в печенках, оставались на свободе, потому что их особо и прищучить-то не за что было. А тут вдруг резко оборзели. Все это неспроста. Поезд, мелькая светящимися прямоугольниками окон, пронесся мимо, быстро набирая скорость. Громада полуразрушенного небоскреба вздымалась рядом в темноте и впрямь похожая на гигантский термитник, ощерившийся темными провалами выбитых окон и рваных пробоин с торчащими ржавыми клыками арматуры. Территория вокруг него была огорожена. Часть забора была из бетонных плит, покрытых размашистой вязью граффити. На некоторых участках ограничились обычной железной сеткой. На прилегающей территории возвышались здания поменьше, а также горы какого-то металлолома, штабеля старых ржавых контейнеров, покореженные остовы машин. Я огляделся, соображая, как мне попасть за периметр, и почти сразу увидел подходящие проходы. Дорога от платформы вела на юг, в жилые кварталы, и тянулась вдоль ограждения. В стене этой там и сям виднелись дыры, через которые явно можно пролезть. Был уже 12-й час. Окончательно стемнело, а с освещением в этих краях было не ахти. Прохожие маячили в потемках с мутными силуэтами, то и дело выныривая в пятна света от редких фонарей. Большинство пассажиров, тоже сошедших с монорельса, торопливо шагали в сторону жилых домов. Однако и на территории термитника явно кто-то был. Это тоже был обжитый островок, из тех, куда копы опасаются соваться в одиночку. Я невольно замедлил ход. Господи, куда я лезу? Кем я себя возомнил-то? Бэтменом? Кажется, это долгие сеансы виртуали на мне плохо сказываются. Там я воспрял духом, почувствовал, что могу за себя постоять, и невольно это чувство передалось и в реал. Но если взглянуть на ситуацию трезво, что я вообще здесь забыл? Неужели у меня есть хоть какой-то шанс вытащить Венди? С другой стороны, ежи здесь тоже не на своей территории. Еще одна странность. Непонятно, зачем они притащились именно сюда, далеко за пределы родного округа. Остановившись, я оглянулся на остановочную платформу, самый большой и относительно безопасный островок света поблизости. Пожалуй, не стоит пока далеко от нее отходить. Надо дождаться звонка Джулии или на худой конец Флектора. Тяжелое лапище опустилось мне на плечо и рвануло в сторону в темный пролом в стене. Я едва не заорал в голос, но рот мне зажала твердая ладонь в кожаной перчатке. Отчаянно отбиваясь, я двинул напавшего локтем. Потом еще раз. Извернувшись, вырвался из захвата, и в ход пошли кулаки. Обошлось, правда, всего парой ударов. Я тут же отступил, рыча от боли в сбитых костяшках. С таким же успехом можно было пытаться стену в нокаут отправить. «Остынь!» — раздался уже знакомый голос, и я, наконец, узнал того самого громилу-киборга, что спас меня вчера от ежей. Шумный вздох облегчения сменился вспышкой злости. «Да как он умудрился подкрасться так незаметно? Или это я такой олух? Какого хрена?» «Вы за мной следите?» «Да», — коротко ответил незнакомец и одним небрежным движением снова отшвырнул меня спиной к стене, заставляя скрыться еще глубже в тени. «Тссс!» Мы замерли, прислушиваясь. Мимо прошла компания каких-то шумных, явно пьяных прохожих, но потом все стихло. «Кто вы такой?» — процедил я. «Я не причиню тебе вреда». «Это я уже понял. Я спрашиваю, кто вы? И почему таскаетесь за мной?» «Меня зовут Дайсон. Слежу, чтобы ты не вляпался в какое-нибудь дерьмо. А судя по всему, ты именно это и собрался сделать». «Это опять не ответ?» Упрямо огрызнулся я. Я вырвался, наконец, из его лапища. Дайсон не стал меня удерживать. Снова оглядевшись, он нехотя добавил. «А еще я знал твоего отца». Эта фраза меня обезоружила. Я не знал, что говорить дальше, даже дыхание перехватило. Дайсон же воспользовался моей заминкой и, повернув за плечо, потащил вниз по улице вдоль ограждения. «Да куда мы?» «Подальше отсюда. Не нравится мне это место». «Можно подумать, я в восторге, но у меня здесь дело». «Рассказывай», — скомандовал он, не останавливаясь. «Только быстро». «Да и черт с ним, что мне, собственно, терять?» Я, стараясь поменьше заикаться, вкратце описал ситуацию. «Это та банда, что гоняла тебя вчера?» — уточнил Дайсон. «Их разве не задержали?» «Отпустили. Похоже, кто-то заплатил за них залог». Лицо громилы, которым и так-то детей пугать можно было, помрачнело еще больше. Скривившись, он обернулся, окидывая взглядом остов небоскреба. «Поможете? В прошлый раз вы лихо их разогнали». «Сильно смахивает на засаду». «Понятное дело. Но они-то меня одного ждут. Будет сюрприз». «Не факт». Он продолжал вести меня куда-то в обход огороженной территории, хотя мы уже раз пять могли бы пересечь периметр. «Они назначили определенное время?» «Васки сказал, что они будут здесь до утра, но намекнул, что если не приеду в течение часа, то они...» Я невольно смолк, стиснув зубы. Мы окончательно свернули с дороги и углубились в лабиринт каких-то баков и грузовых контейнеров. Подошвы ботинок Дайсона гулко застучали по решетчатым железным настилам, под которыми, кажется, плескалась вода. Через пару минут громила с неожиданной для такой туши ловкостью вскарабкался на один из контейнеров и подал мне руку. Одним рывком вытянул меня наверх, едва не вывихнув плечо. Отсюда с возвышения можно было заглянуть на огороженную территорию. Я оказался прав. По ту сторону забора, несмотря на жуткую разруху, жили люди. Во дворе бродили какие-то оборванцы. Некоторые грелись группками возле костров, сооруженных в железных бочках. В окнах нижних этажей виднелся свет. Вообще первые этажи 5 выглядели вполне обжитыми. Но лифты и прочие коммуникации в небоскребе уже явно не работали, так что выше 10-15 этажа, похоже, никто не забирался. Оконные проемы там зияли непроглядной темнотой. Да уж, это днище даже по сравнению с 9-м округом. Живут в таких гетто настоящие отбросы. Тут даже про социальный статус говорить нет смысла. У многих здесь, наверное, вообще идентификационного чипа нет. В старом городе таких кварталов особенно много. Говорят, их даже полиция не патрулирует. Идеальное место для всех темных делишек. Сюда только сунься и можешь кануть, как камень на дно залива. Дайсон неторопливо оглядывал двор, будто сканируя его, и мрачнел с каждой секундой. Меня так и подмывало спросить, что он там видит, но я решил, что не стоит. К тому же вряд ли ответит. Из него каждое слово клещами тащить приходится. Сигнал входящего вызова застал меня врасплох. Я вздрогнул и присел, прячась за какими-то покореженными бочками, воняющими химикатами. «Флектор!» «Да!» «Надеюсь, у тебя хватило мозгов самому не соваться в тот квартал?» Без предисловий спросил торгаш. «Вообще-то я уже здесь, неподалеку. Пока осматриваюсь и...» «Вали оттуда!» «Но я не могу! Я же сказал, вали оттуда, говорю!» Жестко перебил меня Флектор. «Там с минуту на минуту шухер начнется!» Он бросил трубку, не утруждая себя дальнейшими объяснениями. Я обернулся было к Дайсону, но тот неожиданно сорвался с места и, схватив меня за шкирку, потащил за собой. Мы спрыгнули с контейнера, и я чудом не подвернул ногу. Громила едва ли не волоком потянул меня дальше, быстро ускоряя шаг, а потом и вовсе переходя на бег. Я сам парень не мелкий и к такому обращению не привык, но силище у Дайсона как у буйвола. Рука, которой он за меня ухватился, похоже, бионическая. Хватка мертвая, будто клещами ухватили. «Да что происходит?» — прорычал я на бегу. Громила не удостоил меня ответом, но через минуту позади нас, озаряя ночное небо, вдруг вспыхнули яркие светящиеся столбы прожекторов и взвыло сразу с десяток полицейских сирен. Над нами в сторону здания пронесся целый рой дронов. К счастью, мы уже достаточно далеко отбежали от огороженного периметра и теперь только наращивали это расстояние с каждой секундой. «Полицейская облава! Неужели так быстро среагировали по звонку Джулии?» Я тут же отбросил эту мысль, сам удивившись собственной наивности. Подобные мероприятия явно готовятся не за полчаса. Судя по раздавшейся позади нас какофонии, к зданию разом подтянулось десятка два полицейских машин, а в воздухе зависло 3 вертолета. А уж дронов было и вовсе не сосчитать. Полномасштабный рейд. Мы с Дайсоном, преодолев еще пару сотен метров, вырвались на окраину нормального жилого квартала и только тут замедлили бег. Я даже остановился, упираясь ладонями в колени, чтобы перевести дух. Обернулся в сторону гетто. Там сейчас было светло, почти как днем. Лучи десятков прожекторов полосовали небо. Сквозь вой сирен донеслись первые хлопки выстрелов. Размеренный голос полицейского громкоговорителя бесстрастным тоном призывал сохранять спокойствие и оставаться на своих местах. Вот ведь угораздило. В ходе таких рейдов, как я слышал, из трущоб гребут всех подряд, как минимум для установления личности. И за одно нахождение в таком квартале могут впаять немало штрафных очков. Да я бы снова статус ДИС хлопотал, как пить дать, если бы меня там замели. Одно радовало. Васкису сейчас тоже не весело. Очень хочется надеяться, что он попросту бросит Венди, спасаясь от копов, и она не пострадает. «Вот так совпадение», — пробормотал я, отдышавшись. «Думаешь?» — с едкой усмешкой отозвался Дайсон. Он угрюмо смотрел на зависшие в небе полицейские вертолеты, и в глазах его застыло странное выражение. Черт знает, что творилось сейчас в его бугристой, изрезанной старыми шрамами башке, но от одного этого взгляда мне стало не по себе. «А вы думаете, не совпадение?» — осторожно спросил я. «Надо скрыться на время», — произнес он после паузы, будто вообще не слышал меня. Меня уже начала напрягать эта его манера не отвечать на вопросы и вообще вести себя так, будто я какая-то мелюзга, путающаяся под ногами. «Вообще у меня оплачен номер», — начал было я, но Дайсон покачал головой. Никаких отелей. Нужно по-настоящему залечь на дно. Чтобы не нашли ни эти твои ежи, ни полиция, ни сама система. Это где ж так можно спрятаться?» Недоверчиво усмехнулся я. «В могиле?» «Почти. Нам нужно в старый город.